Топтавшийся на крыльце служебного пропускного пункта Олег, все такой же худой и по-прежнему совершенно не следивший за своим порядком обшарпанной одеждой, кивнул мне и, сдвинув на затылок облезлую кроличью шапку с завязанными на макушке ушами, распахнул дверь проходной. Не той, через которую обычно патрульные и дружинники форт покидали, а другой, предназначенной исключительно для гарнизонных вояк. «Привет!» — в ответ на кивок поздоровался я и прошел вслед за ним в темный коридор, в который откуда-то натянуло аромат жареной рыбы и тушеной капусты. За отгороженным листами бронестекла аквариумом скучали двое рядовых, старший инспектор, все как один в бронежилетах, и непременный колдун, что-то увлеченно разглядывавший в хрустальном шаре. Пройдя через дверной проем, по периметру которого был прокинут толстый кабель, я почувствовал неприятное давление в висках, но в чем дело, сообразил только когда перекинувшийся парой слов с колдуном инспектор нажал кнопку громкой связи. «Второй нечетко вышел, пусть заново пройдет!» «Блин, я же от магического сканирования почти полностью закрыт, а колдун всех входящих прощупывает, вот незадача!» «Некогда нам!» Нагло заявил незначай заградивший меня от аквариума Олег и принялся сбивать снег со стаченных из собачьих шкур унт. «Проверить надо!» — вновь захрипел динамик. «Тащи он с собой что-нибудь запретное, сразу бы высветилось, так?» — наклонился к выведенному на нашу сторону микрофону Олег. «Давай без волокиты, а?» «Проходи!» — посовещавшись с колдуном, разрешил старший инспектор. «Свет вас не забудет!» На полном серьезе заявил Мстислав и, дождавшись, пока отщелкнется электрозамок на бронированной двери, потянул на себя приваренную к стальному листу ручку. И вот там оказалась самая настоящая камера снятия магического излучения. Из неоштукатуренных кирпичных стен торчали начищенные латунные штыри и позолоченные головки датчиков, а дверь на противоположной стороне прохода была ничуть не хлипче той, которую мы только что миновали. Тут уж я медлить не стал и почти полностью сбросил защитные чары. Неприятно, конечно, и достаточно болезненно, но по-другому никак. Боевых артефактов в стены здесь вмуровано предостаточно, и покажись колдунам-операторам моя аура подозрительной, легкое нажатие кнопки превратит всю группу в кучку невесомого праха. А мне еще, как ни странно, пожить охота. Так что пока шел до двери, чуть не взмок. Пульс тот вообще за какие-то невообразимые показатели зашкаливал. Особенно, когда активные заклинания тысячами крохотных коготков по позвоночнику снизу вверх пробегали. Но обошлось. 10 метров, и мы уже во внутреннем коридоре гарнизона. Двери справа, двери слева. Над головой тускло светящиеся по причине недостаточного напряжения вечные алхимические лампы. Под ногами прошарканный до бетона линолеум. На приставленных к стенам стульях ждут своей очереди посетители, большей частью скучающие солдаты гарнизона. И на всех теперь не ранешние знаки различия, а перекочевавшие из дружины петлицы. «Тащите с собой чего?» — поинтересовался сидевший за обычным конторским столом пожилой инспектор без знаков различия на выцветшей от времени форме. Над всеми четырьмя дверями в этой небольшой комнатке были развешаны таблички. «Красный сектор», «Желтый сектор», «Зеленый сектор», «Оранжевый сектор». «Как обычно!» Олег непринужденно плюхнулся на заскрипевший стул для посетителей. «Будь любезен, оформи нам пропуск на Иванова Ивана Ивановича». Смирнов сказал, на Иванова больше не оформлять. Направив лампу на толстую амбарную книгу, служивый пододвинул к себе чернильницу. «Сидоровых начинать велено». «Сидоровых? Так, Сидоровых», не стал спорить Олег и закинул ногу на ногу. «Слушай, Прокопыч, у вас же задумка с секторами просто шикарная, но немного до ума вы ее не довели». «Чего еще?» Инспектор шлепнул печать в книгу и по линейке оторвал узкую полоску бумаги в четверть листа. «Зеленый, желтый, красный сектора — это просто здорово. Но как вы без синей ямы живете?» «Ха-ха-ха, очень смешно». То ли сознательно, то ли просто под настроение скопировал интонации робота Вертера Прокопыч. «Пусть божий человек стволы выкладывает. И не качайся на стуле, ножки расшатаешь». Ничуть не удивившись подобному обращению, Мстислав молча положил на конторку мои гюрзу и тайгу. Инспектор переписал их серийные номера в книгу и вытащил из верхнего ящика стола две пломбы, моток проволоки и пломбир. «Это еще зачем?» — удивился Олег, продолжавший, как ни в чем не бывало, качаться на стуле. «Разрешение есть», — поднял на него взгляд Прокопыч. «Нет». «А о чем тогда речь?» «На входе две единицы огнестрельного оружия зафиксировали. На выходе их проверят. Какие варианты тут еще могут быть?» «Ты пломбы не зажимай», — предложил Олег. «Все равно никто смотреть не будет». «А ну как проверят?» «На все воля Божья», — поднял глаза к потолку скромно стоявший в уголке Мстислав. Генералов едва удержался от язвительной реплики, да и то только потому, что встретился с совершенно серьезным взглядом подручного Доминика. «Ну, если так...» Инспектор пригладил прокуренные усы и, накрутив на спусковые скобы проволоку, продел в отверстие пломбы только один ее конец. «Не зажать не могу, у меня все учтено. Но учтите, прихватят на жареном, Смирнов в курсе будет, почему такая беда приключилась». «Благодарю». Олег подхватил ружье и пистолет. «Передавай респект боссу!» Инспектор пробурчал, что русский язык засорять всякой непотребщиной — последнее дело, и указал на дверь зеленой табличкой. Дальше все оказалось совсем просто. На выходе у нас всего-навсего проверили выданные инспектором пропуска, и мы преспокойно вывалились на улицу. С неопломбированными стволами, которые никто не удосужился проверить. «Олег, а чё ты с пломбами мудрил?» — проводив взглядом патруль дружинников, остановился на крыльце Мстислав. «Смысл?» «А чтоб неповадно было?» — честно сознался Олег и хмыкнул. «Да и мало ли по дороге что приключиться может. Вдруг кого вразумить понадобится?» «Это да», — кивнул помощник Доминика и натянул шапку. «Это запросто». Обмен репликами прозвучал на редкость двусмысленно. Но я не стал ломать голову над тем, для чьих ушей в первую очередь предназначались слова сектантов. Для моих или Владимира? Пусть их. Не до того. А ведь действительно не до того. Впервые за все время с возвращения в приграничье я смог по-настоящему расслабиться и снять колдовские щиты. Городские стены в полной мере выполняли свою функцию, и магическое поле в форте напоминало теплую и застоявшуюся болотную водицу. Никаких резких перепадов, никаких болезненных уколов энергетических разрядов. Хорошо-то как. Будто в эту самую теплую водицу по макушку окунулся. Так что окончательно в себя я пришел, когда мы уже миновали площадь перед пропускным пунктом. Пришел в себя и обратил внимание на разложенные у стен домов небесно-голубые цветы, еще не набравшиеся холода сердца вьюги. «Это еще что такое?» — дернул я за плечо Олега. «Кровавая среда», — спокойно заявил Мстислав. «Чего?» «Да с полгода назад уже демонстрацию уродов разогнали, кого-то затоптали, кого-то подстрелили. Вот и носят», — куда более понятно объяснил Олег. «Типа в память». «А-а-а», — припомнил я ту демонстрацию уродов. «Оно и понятно, особым терпением дружина никогда не отличалась. Да и торговый союз наверняка требовал как можно быстрее освободить площадь от уродов». Мы прошли мимо здания комендатуры, на которой свежей покраской выделялись следы недавнего ремонта, и по проспекту Терешковой вышли на Южный бульвар. Я с интересом вертел головой по сторонам, пытаясь приметить изменения, произошедшие за время моего отсутствия. Да нет. Вроде все так и было. Народу разве что, несмотря на позднее время, на улице довольно много, но Южный бульвар – такое место, где никогда безлюдно не бывает. Собрать одних охранников в кучу – уже небольшая толпа получится. Да и по большому счету, и время мало на что влияет. Здесь полно заведений, которые помогут вам расстаться с праведно, и тем более не очень праведно, нажитыми деньгами в любое время суток. Та же Серебряная Подкова или Сан-Тропес круглосуточно работают. Случайно подняв глаза к небу, я сбился с шагу и чуть не свалился в сугроб. Через весь бульвар между двумя столбами тянулась растяжка. Жилой комплекс класса люкс, царство Аида, совершенная магическая защита, продажа квартир, аренда и адрес морга. Вот это размах, ну гады сдают. Интересно, почем теперь аренда моей комнатушки встанет? Коммерсант хренов. Мимо нас пронеслись запряженные тройкой лошадей сани, легко обогнавшие медленно ползший вдоль тротуара УАЗик с синей полосой по борту. Дружинники на такое неуважение внимания не обратили, и, припарковавшись на обочине, принялись шмонать стоявших у входа в приткнувшейся между домами игровой павильон Captain F парней. Устроившиеся на противоположной стороне дороги у куда более респектабельного заведения, торговавшей чародейскими амулетами лавки Odin Thor Amp Company, уличные музыканты дружинников не испугались и продолжали настраивать инструменты. Мы как раз перебежали через Южный бульвар, когда они начали свое выступление. Черные сны запоздалой весны, проклятой сказкой связаны мы, безлунной ночи, но не беда, лазурное небо над нами всегда. Тоскливый голос тощего вокалиста с выбивавшимися из подвязанной шапочки длинными лохмами не вызывал особого желания кинуть в раскрытый футляр гитары даже мелкую монетку. Но тому, казалось, на это было просто наплевать. С какой-то неестественной отрешенностью он продолжил вытягивать слова. «Если забудешь, то не поймешь, просто не вспомнишь и не найдешь. Четверо мертвых, пятый живой, ну-ка скажи мне, а ты, брат, какой?» И музыка, и интонации казались знакомыми и почему-то навевали ассоциации с Новой Зеландией. Но загоняться на эту тему я не стал. Как ни странно, у пятерых музыкантов нашлись слушатели. И среди подошедших послушать выступление оказались несколько крепкого сложения парней с вышитыми на длинных кожаных куртках изображениями обвитых колючей проволокой шестерен. Цеховики. Как бы мне так на знакомых не нарваться. Ни к чему оно. «Пошли быстрее», — поторопил меня настороженно посматривающий по сторонам Мстислав. «Иду». Подняв воротник фуфайки, я попытался прикрыть лицо. «Мне вот что на самом деле интересно? Как на таком холоде они на инструментах играть умудряются? Ладно, барабан. Но у гитариста пальцы давно отвалиться должны, а флейтист всяко к своей дудке примерзнуть. Дует ветер, падает снег, по застывшей реке бредет человек». Следом погоня, но тонок лед, вряд ли догонят, вряд ли дойдет. Невольно поежившись от бессмысленного, в общем-то, набора слов, я вслед за Олегом свернул с Южного бульвара на пересекавшую его неширокую улочку. Быстрее бы уже до резиденции сектантов добраться, а то так и кажется, будто все на меня пялятся. Блин, надо будет забиться в нору поглубже и для начала нервишки успокоить. Все остальное... И в первую очередь поиск этого клятого ножа подождет. Нет. Каков хозяин-красавчик? Озадачил темой «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». И хоть несколько переменных из этого уравнения известны, вот так с наскока его не решить. Да для начала вообще надо определиться, а стоит решать-то. Вовсе в этом не уверен. «Смотри, труповозка стоит», — указал Олег приотставшему от нас Мстиславу. «Опять кто-то поножовщину учинил, как думаешь?» «А что, частенько бывает?» – заинтересовался я. «Ну так», – рассмеялся Олег. «То цех с китайцами схлестнется, то семера. Да и промеж собой они тоже, будь здоров, отношения выясняют». «Южный бульвар пилят», – предположил я и выругался, поскользнувшись на раскатанном тротуаре. «Не, Южный бульвар дружина под себя подмяла, эти окрестные улицы делят». «А как у братства с китайцами?» «Да никак. Желтомазы одно время пытались братьям намекнуть, что уговор дороже денег, и братству лучше бы поскорее из форта смыться». Олег, ухватившись за ограждение дебаркадера какого-то магазинчика, перепрыгнул через кучу лошадиного помета. «Да только те им такую кровавую баню устроили, что триада до сих пор на цыпочках ходит». «До поры до времени», — высказал свое мнение нагнавший нас Мстислав. «Вот обживутся и снова обнаглеют». «Неужели так сложно навести порядок на улицах?» Впервые за всю дорогу нарушил молчание генералов. «Самых отмороженных к стенке поставить, остальные сразу себя вести научатся». «Наведут. К этому все идет». Видно было, что через силу согласился с ним Мстислав. «Но только когда это дружине и гимназии выгодно станет? А пока они еще думают, как бы половчее китайскую карту разыграть». «Как бы их самих не разыграли». Усмехнулся Олег и обошел подогнанную к дому телегу, на которой сидел и курил папиросу работник городского морга. Четверо дружинников во главе с младшим командиром при нашем приближении насторожились, но узнали сектантов и вновь вернулись к своим делам. Опросу выстроенных вдоль стены жильцов соседних домов, а то и просто прихваченных на улице прохожих. Вряд ли кто из попавших в облаву именно в этой халупе обитает. Слишком у нее вид нежилой. Окон нет. Шифер с крыши давно разворовали. Порыв ветра откинул край испачканной темными пятнами дерюги, и в глаза мне бросилось странное искривленное и покрытое буграми опухшей плоти человеческое тело, по спине которого от затылка до копчика шел грубый разрез. Куривший работник морга выкинул окурок в снег и не спеша поправил дерюгу. «Вроде все собрали». Его коллега, появившийся из подвала дома, забросил на телегу черный полиэтиленовый пакет. «Поехали?» «Какой поехали?» «Сейчас с околоткой эксперты приедут. К ночи, может, и отпустят», — огорошил его, кивнувший в сторону дружинников возница труповозки. «Как бы уроды опять не набежали. У нас же смена закончилась». «А кого это волнует?» Невольно передернув плечами от крайне неприятного зрелища, я прибавил шаг, но Олег остановился и угостил сигаретой дружинника с местного околотка, который дежурил на этом углу. А вот те, которые допросом занимаются, не иначе как с центрального участка будут. «Не как повар у нас отметился», — поинтересовался чиркнувший зажигалкой Олег. «Он самый», — выпустил длинную струю дыма служивый и вновь жадно затянулся. «Вони-то сейчас будет». Я не стал дожидаться окончания разговора и пошел вслед за Мстиславом, который уже переходил через перекресток к обнесенному высоким забором трехэтажному особняку, резиденции секты. Как оказалось, нас уже ждали. Ворота распахнулись еще до того, как помощник Доминика стукнул в дверь специально для этого закрепленным на ней молоточком. «Что там стряслось-то?» — поинтересовался я, когда Мстислав остановился и пропустил вперед генералова. Насколько мне было известно, на сленге дружинников поваром именовался людоед, запасавший части своих жертв впрок. «Опять урода убили!» «А почему повар?» «Когда убийства начались...» Мстислав убедился, что Олег распрощался с дружинником и зашел в ворота. «Думали, людоед шалит. Потом уже понятно стало, что убивает он только уродов и исключительно позвоночник с собой забирает. А прозвище прилипло. Повар и повар». «Опять администрация черного квадрата крик о геноциде поднимет», заметил присоединившийся к нам Олег. «Ты бы распорядился насчет усиления, а то мало ли что». «Понятное дело, распоряжусь», — кивнул Мстислав, наблюдая, как два послушника в одинаковых утепленных балахонах задвигают засовы. «Проводи гостя в помывочную». «Это точно», — усмехнулся я, на глазок прикинув, что караульных на их территории теперь стало чуть ли не вдвое больше. «Традиции нарушать нельзя». «Пошли», — потянул меня за собой Олег. Приткнувшийся к особняку помывочной на этот раз оказалось натоплено. То ли сегодня у сектантов банный день намечался, то ли просто повезло. Теплый влажный воздух моментально окутал меня жарким покрывалом, и я принялся скидывать верхнюю одежду на стоявшую у стены лавку. «Шкаф складывай», — сделал мне замечание остановившийся у двери Олег и вышел на улицу. Ох, благодать-то какая! Даже представить не мог, что настолько закоченел за последние дни. Пальцы на ногах не шевелятся. Все тело словно пластилин, пролежавший в морозильнике пару суток. И вот только еще все нормально было. А тут будто усталость многопудовым мешком на плечи навалилась. И от горячего воздуха голова кружится. Раздевшись, я доковылял до здоровенной бадьи и сунул туда руку. Не особо горячая вода кипятком обожгла запястье, и желание перевалиться через борт и окунуться с головой куда-то моментально запропастилось. Нет, тут по-другому надо. Я осторожно сунул в воду ступни, и тепло обжигающими струйками начало размораживать окоченевшие ноги. Фу, кто бы мог подумать, что на свете есть такое удовольствие. Потихоньку опустившись в бадью, я расслабился и закрыл глаза. Как бы мне так не уснуть? Утонуть не утону, а воды нахлебаюсь запросто. Впрочем, задремать мне не дали. Хлопнула входная дверь, и внутрь заскочил уже знакомый мне парнишка. В прошлый раз Олег его Алексеем назвал. Рожа у лицезрящего мое сибористого послушника была кислее некуда. Но законов гостеприимства он нарушать не стал и велел мне выметаться достаточно вежливо. «Не подкопаешься». «Отец Доминик желает вас видеть», — прямо с порога заявил парнишка. «Подождет», — чуть было не ответил я, но в самый последний момент прикусил язык. «Все же в гостях, могут и не понять. Ну а поскольку глаза были открыты и притвориться спящим не прокатило бы, Мне ничего не оставалось, как с головой уйти под воду. «Чего?» – вынырнув и отфыркавшись, переспросил я. «Отец Доминик желает вас видеть», – не поддавшись на провокацию, спокойно повторил Алексей. «А, видно, вода в уши попала, не расслышал». Я протер ладонью лысину и заявил. «Ты иди, скажи, сейчас буду». «Он желает вас видеть немедленно», – тут же уточнил послание от Доминика послушник. «И я должен вас к нему проводить». «Должен? Значит, проводишь». Дальше тянуть время в моем положении было просто неприлично и пришлось вылезать из бадьи. «Переоденусь только». «Одежда уже приготовлена», – удивил меня предусмотрительностью сектантов Алексей, указав на одну из ячеек шкафа, в которой под свернутым полотенцем лежала чистая одежда. «Старую можете здесь оставить». «Не, простудиться боюсь». Наскоро вытершись пушистым полотенцем, я натянул предложенные мне трико и рубаху, а потом все же вытащил со дна рюкзака джинсы и ботинки. В тапочках мне и не дернуться никуда, а так, если что, всяко проще отсюда ноги сделать. «Пошли, что ли?» Послушник выскользнул за дверь, я поморщился и вышел вслед за ним в промозглую стужу улицы. Вышел, глотнул морозного воздуха и чуть ли не вперед провожатого заскочил в дом. И как раньше этой холодрыги не замечал? Страшное дело, привычка.